«Спасибо, я на своей машине. Передавай привет жене и жду звонка». Он протянул мне руку, и я схватил ее, широко улыбаясь. «Я попытаюсь узнать это сегодня вечером, потому что завтра ты занят, верно?» «Да». Я не знаю, почему я не остановился на этом. Ритм беседы и чувство, что разговор закончен, подсказывали, что тут следует произнести заключительное «до связи». Но, может, это было то ощущение в животе? Может, уже в тот момент во мне зародилась тревога и требовала дополнительной подстраховки? «Да, ремонт отнимает страшно много времени», — сказал я. «Ну, не так уж и страшно», — ответил он. «Завтра я лечу утренним рейсом в Роттердам. Псину свою заберу из карантина. Вернусь поздно вечером». «Ладно», — сказал я. И отпустил его руку, чтобы он не почувствовал, как напряглось мое тело. «А что у тебя за псина?» «Нидертерьер, ищейка, но еще и агрессивен, как бойцовые собаки. Подходящая собака в доме, где висят такие картины, правда же?» «Еще бы», — сказал я, — «еще бы». «Псина. Терпеть не могу собак». «Ну да». — раздался голос Уве Чикирюда на том конце телефонной линии. «Класграф, Оскарсгате, 25. Ключи у нас. Передам в Суши энд Кофе через час. Сигнализацию отключим в 17:00. Что-нибудь придумаю и выйду на работу вечером. А с чего такая спешка, кстати?» «С того, что завтра в квартире появится собака». «Ясно. А почему не в рабочее время, как обычно?» Мимо телефонной будки прошел тот самый чувак в костюме от Корнелиани и ботанских очочках. Я повернулся к нему спиной, чтобы не здороваться, и приблизил трубку к рту. «Я хочу быть на 100% уверен, что мастера уже ушли. А ты прямо сейчас позвони в Гётеборг, пусть добудут качественную копию Рубенса. Их много, но скажи, что нам надо хорошую. И чтобы она была у них уже сегодня к ночи, когда ты привезешь им Мунка. Времени мало, но мне важно иметь репродукцию уже завтра. Ты меня понял?» «Понял, понял». «И можешь сказать в Гётеборге, что на другой вечер доставишь оригинал. Название картины помнишь?» «Да помню. Каталонская охота на кабана, Рубенс». «Ну, примерно так. А ты на 100% уверен, что на этих барыг точно можно положиться?» «Да Господь с тобой, Роджер. Я в сотый раз говорю, железно». «Я просто спросил». «Ты меня послушай. Этот тип знает, что если хоть раз кого кинет, то выйдет из игры на пожизняк. Никто не наказывает за воровство так, как сами воры». «Понял». «Тут это самое. Ту следующую поездку в Гётеборг придется отложить на сутки». «С этим проблем не было, мы так делали и раньше, Рубенс полежит в надежном месте». Но я, тем не менее, почувствовал, как волосы на затылке зашевелились. «А почему это?» «У меня завтра вечером гости. Дама». «Ничего, подождет». «Пардон, не получится». «Не получится?» «Это Наташа». Я едва верил своим ушам. «Русская б***ь?» «Не называй ее так». «А что, нет?» «Я же не называю твою жену силиконовой Барби». «Ты сравниваешь мою жену с этой проституткой?» «Я сказал, что не называю ее силиконовой Барби». «Твое счастье! Диана полностью натуральная». «Врешь». «Ни капли». «Окей, I'm impressed». «Я впечатлен. Английский». «Но, тем не менее, завтра вечером никуда не поеду. Я висел у Наташи в листе ожидания 3 недели и сниму весь сеанс на видео». «Снимешь? Что за бред?» «Мне же надо на что-то смотреть до следующего раза. Бог его знает, когда он еще будет». Я рассмеялся. «Ты с ума сошел?» «Почему ты так говоришь?» «Ты любишь шлюху, Уве. Ни один нормальный мужик не может любить шлюху». «А ты откуда знаешь?» Я застонал. «А что ты скажешь своей возлюбленной, когда вытащишь свою грёбаную видеокамеру?» «Она ничего не знает». Скрытая камера в шкафу? Да в каком шкафу? Мой дом, к твоему сведению, находится под полным видеонаблюдением. Из того, что мне рассказывает Уви Чикерюд, меня уже ничего не удивляет. Он говорил, что когда свободен, то в основном сидит перед телевизором в своем маленьком домике на лесной опушке в Тонсенхагене. И что он любит стрелять в экран, когда по ящику показывают не то, что ему нравится. Он хвалился своими австрийскими пистолетами «Глок» или «Дамками», как он их называл, так как у них нет курка, который взводился бы для дальнейшего, так сказать, извержения. Для стрельбы по ящику Уви держал холостые патроны, но как-то раз позабыл, что у него полный магазин боевых, и разнес вдребезги новый плазменный «Пионер» ценой в 30 тысяч. Когда он не стрелял в телевизор, то палил из окон по птичьей дуплянке, которую сам повесил для сов на дереве позади дома.